темный сад. Марико ждала в спальне для новобрачных. Она сидела на коленях в углу огромного пространства, почти целиком окутанного тьмой. Пока шаги по деревянному полу не стихли до еле слышного журчания. Зажмуренными глазами она крепко цеплялась за одну мысль, которая привязывала ее к телу. Она не слышала о казни сына Такеды Сингена. Аками может быть в безопасности. Но что, если нет? Она не позволяла себе думать ни о чем другом. Если ужасным вещам суждено произойти, она не хотела нервничать дважды. Она будет беспокоиться об этом, когда придет время для беспокойства. Некоторые сочли бы такое поведение неподобающим для женщины, эту способность отстраняться. Но Марико считала это силой. Ее сильные стороны направляли ее во всех испытаниях, которые произошли за последние несколько недель. То, что она считала проблемой, предлагала ей решение. Она не повернется спиной к тому, что отличает ее, даже если другие воспринимают это как слабость. Раздвижные двери распахнулись. На темном пороге стояла внушительная фигура Минамото Райдена, принца Ва, ее новоиспеченного мужа. Ужас перехватил ее горло при мысли о том, что должно произойти. Она заставила себя проглотить его на следующем вдохе. Марико сама сделала этот выбор. Она сама решила выйти замуж за юношу, который олицетворял все, что она ненавидела. Ее прошлое, ту, кем ее растили, будущее, продиктованное ее родителями. Она сделала этот выбор, и он был только ее. Опираясь рукой на низкий столик рядом, Марико встала в мягком шелесте шелка. Она кашлянула, высоко поднимая голову, и направилась к Райдену. Подойдя ближе, она уловила запах крови и обожженной плоти. Безошибочную вонь жестокого подземелья замка. Ее сердце подпрыгнуло в груди. Она замерла на полушаге. Райден пришел сразу после убийства Аками. Мысленным взором Марико ясно увидела, что произойдет дальше. Она бросится к нему. Она будет целиться ему в глаза и горло. Она сделает то же самое, что и в ту первую ночь в лесу. И, если потребуется, проткнет ему глаз шпилькой. Она потерпит неудачу. В ушах звенело от тихой ярости. Но она продолжала молчать. Холодная, бесстрастная, последняя сила, оставшаяся ей. «Мой брат», — хриплым голосом заговорил Райден. Марико осторожно вдохнула через нос. В своем желании узнать о судьбе Аками она почти позабыла, что сегодня жизни Минамото Раку угрожала опасность. Верная подданная думала бы только об этом. «Император в порядке?» Ее слова прозвучали так, словно были вырезаны изо льда. «Во мне нет верности. Я изменница». Райден ответил не сразу. «Он в безопасности». От внимания Марико не ускользнуло то, что он выбрал другой способ ответа. Использовал разные слова, чтобы передать похожий смысл. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить, мой господин?» — спросила Марико, пытаясь заставить свое тело оставаться неподвижным и не выдавать шквал мыслей. «Что-нибудь, чтобы облегчить бремя событий этого дня?» «Не надо». Райден шагнул из тени, попадая в слабый свет масляного фонаря, висящего наверху. Всего за один вечер черты его лица постарели на десятилетие. Ее новоиспеченный муж начал снимать нагрудник. Марико не предложила ему помощь. Одна мысль о том, чтобы сделать что-то настолько интимное, скользнула по ее коже, как угорь. Она подумала позвать слугу. «Во время нашей свадьбы Такэда Ранмару сбежал». Хотя он и наблюдал за ней краем глаза, Райден произнес эти слова, как будто между прочим. Затем продолжил вздыхать, борясь с перчаткой на левой руке. После долгой паузы, во время которой ее сердце бешено колотилось у нее в горле, Марико все же двинулась ему на помощь. Какое-то искаженное чувство благодарности побудило ее к действию. Она потянулась к завязкам его перчатки, и ее пальцы коснулись его руки. Смущение залило ее щеки. Когда Марико встретилась взглядом с Райденом, она с удивлением обнаружила, что выражение его лица смягчилось, как будто он оценил ее нерешительную попытку предложить утешение. Было так странно стоять рядом с этим юношей, которого она едва знала, играя роль его послушной жены. Марико сглотнула, быстро вспомнив реакцию, которая должна быть у нее от известия о том, что ее похититель снова на свободе. Райден продолжал изучать ее. «Тебя не волнуют новости?» «Меня волнует только ваше благополучие, мой господин». «Ты хорошо лжешь, жена». Ее пальцы нащупали шнуровку на его плече. Поскольку он знал, что она говорит неправду, для нее было уместно взять на себя определенную долю вины. «Конечно, я волнуюсь и о собственном благополучии. Меня тревожит то, что ему удалось вырваться на свободу. Но будет ли с моей стороны ошибкой предположить, что теперь, когда мы поженились, вы ведь не допустите, чтобы со мной что-то случилось?» Райден не ответил. Он по-прежнему холодно оценивал выражение ее лица, словно пытался сосредоточить взгляд на осадке, клубящемся в грязном овраге. Марико улыбнулась одним краешком губ. «Я знаю, что вы не доверяете мне, мой господин. Но эта жизнь, которую мы выбрали для себя, насколько нам позволял выбор. Я бы не хотела начинать ее ссоры. Если вы верите, что это я сегодня помогла господину Ранмару сбежать, хотя я спокойно стояла под сенью того же павильона, что и вы, рискуя собственной жизнью, тогда в ваших глазах я уже мертва». Она окунула кусок ткани в таз с чистой водой и протянула ему. Неважно, насколько большое облегчение она почувствовала, узнав, что Аками в безопасности. Она не верила, что ее лицо сможет остаться бесстрастным, если она коснется лица Райдена. Он принял ткань и обтер лоб. Затем он повернулся спиной, чтобы вымыть руки. Не говоря ни слова, Райден снял остальную часть своей брони. Он на миг застыл, увидев лежащий на полу матрас. Для их брачной ночи. После неловкой паузы он взглянул на нее. Черты его лица вытянулись, как будто он знал, что находится на пороге ошибки. «Я устал», — просто сказал он. «Да», — Марико кивнула, облегчение охватило ее тело. «Как и я». Осторожно положив свой танто рядом с собой, Райден улегся на матрас, не удосужившись использовать предоставленное им шелковое одеяло. Марико некоторое время ждала, а потом подошла и опустилась на колени у края матраса, все еще одетая в наряд для брачной ночи. Она смотрела, как Райден смотрит в потолок над ними. На его замысловатые ниши и расписные шелковые экраны. На каждом темном карнизе была изображена история. Большинство из них повествовали о завоеваниях его семьи. Ее семьи с этого дня. Хотя вполне вероятно, что кто-то из нее пытался убить ее, как она и подозревала с самого начала. Странно, что теперь это, казалось, стало наименьшей из ее забот. Тот самый вопрос, который заставил ее ослушаться свою семью и скрыть свою личность, только чтобы найти скрытую истину. Марико ждала, пока глаза Райдена не закрылись. Даже когда он спал, она заметила, как подергивается мускул под его челюстью. Как только он заснул, она вытащила украшенные драгоценностями шпильки, которые слуги вставили в ее волосы, и позволила локонам свободно рассыпаться по плечам. Она легла рядом с ним, стараясь держаться настолько далеко, насколько позволял матрас. Марико прикусила внутреннюю сторону щеки, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Затем Райден перевернулся. Он обвил рукой ее талию, кончиками пальцев коснувшись тонкого шелка на ее бедре. Марико замерла. Ее сердцебиение удвоилось. Его вдохи были долгими и прерывистыми, как будто он находился в агонии самого глубокого сна. Но его тело дернулось, как будто было готово в любой момент вскочить с постели с мечом в руке. Марико высвободилась из-под его руки, чувствуя себя неуютно от этого неожиданного проявления близости. Она свернулась калачиком ближе к изножью матраса. Ее сны были наполнены мрачными образами темного сада с крошечными зеркалами.